«И сколько ты готов предложить за армейский венец с поясом?» Проявил самый легкий интерес. «4 квада, с них же еще привязку удалять нужно, а это дорого, он, похоже, меня опять хочет рассмешить. Такие деньги в провинции за гражданский комплект предлагают», с заметной укоризной взглянул на него. «Не хочешь брать, так и скажи. Дороже брать мне просто невыгодно», хмуро признался ушлый трактирщик. «В городах сейчас цены минимум вдвое выше, но туда товар еще надо довезти и не попасться по дороге разбойникам. Видал я этих разбойников. Его шутка меня изрядно повеселила. Можно гонять по лесам с саными тряпками просто всем лениво. Ты просто с серьезной шайкой еще не сталкивался», резко посерьезнил тот. «Когда тебя держат трое-четверо с армейской амуницией, а еще кто-то обязательно засядет на дереве с дальнобоем, то ты даже сбежать не успеешь, растратив всю силу и оставшись без защиты. Тогда скажи, почему караваны идут всего лишь с одним или двумя наемниками? Меня банально кормили страшными сказками, да еще изрядно протухшими. Все зависит от перевозимого товара», скривившись, пояснил трактирщик. «К примеру, с тканями или вином серьезная шайка связываться не станет. Когда тащит ценную контрабанду, обычно нанимают пятерых-шестерых, и то не всегда помогает. Так откуда серьезная шайка узнает, что несет в заплечном мешке одинокий путник?» Мои мысли быстро повернулись в нужное русло, распознав читающуюся в его словах недвусмысленную угрозу. «Или ты ее предупредишь?» С легким нажимом в голосе высказал свое основное предположение. «Как можно, как можно?» — запричитал тот, резко подавшись назад, верно истолковав мои сигналы. «Одинокий путник с мешком и так выглядит весьма заманчиво. К примеру, растративший силу в поясе и бросивший захваченный разбойниками караван наемник. Вот и решил предупредить, мало ли как дело обернется. Да мне все равно, хочешь, предупреждай». Таким заявлением я вогнал трактирщика в легкий ступор, добивая окончательно. «В общем, раз наши дела завершены, то пришло время окончательно распрощаться». Решительно поднялся со скрипучего стула и резко затянул горловину рюкзака, накрывая ее кожаной крышкой. «Ты куда вообще направляешься?» Махас все же нашел в себе смелости задавать такие вопросы. «Дождался бы ближайшего каравана, с ним безопаснее. Мне почему-то показалось совсем наоборот». Отвечать я ему просто не стал, закинув рюкзак на плечи, молча вышел на улицу, направляясь в сторону города Тип. Наверняка за мной сейчас ведется наблюдение и трактирщик четко определит, куда я иду. Лишь через 2 часа бега я углубился в лес, скидывая с себя человеческую личину и снова превращаясь для всех сторонних наблюдателей в лесного ящера. Направление движения сменилось противоположным. Рассудив здраво, я решил наведаться в город, где занимался всякими нехорошими делами тот самый советник. Почему бы и не воспользоваться оставшимся от него небольшим наследством, пока на него не нашлось других претендентов? «Тысячник, немедленно принимайте пакет, время уходит», — в мысленном голосе трактирщика Махаса сквозила большая тревога. Немногие в этом мире знают фразу «бывших стражников не бывает». Стражник – это не просто профессия, это образ жизни. Отслужив 3 года испытательного срока, ты или становишься стражником, получая первое звание, или навсегда покидаешь службу. Второй раз туда нигде не возьмут, взглянув на неудаляемые метки личного дела в духовном теле. А если уж прослужил 40 лет, официально выйдя с почетом на пенсию, которой в этом мире давно нет, да еще купил таверну на перекрестке дорог, то знающие люди поздравят с повышением в звании и получением новой должности. Все трактирщики, так или иначе, работают на стражу, а стража отстаивает интересы своего владетеля, не забывая и о собственных потребностях, ибо одного жалования на достойную жизнь точно не хватает. И когда собственные потребности уже благополучно реализованы, приходит время вспомнить о служебном долге. Но иногда личный интерес непосредственно пересекается с долгом, как и произошло в этот раз. Быстро же он справился. Легкое изумление и заметное раздражение дошло вместе с запоздалым ответом с другой стороны. «Мои люди в пути, неужели ты не смог задержать его хотя бы до вечера?» Тон голоса тысячника не предвещал Махасу ничего хорошего. Таким тоном он обычно отчитывал нерадивых подчиненных и кроме моральной взбучки нагружал обязанностями так, что хватало свободного времени только на сон. Пришел домой, упал на кровати сразу же и уснул, чтобы снова вскочить с утра пораньше и бежать по служебным делам. Позже он, конечно, сменял гнев на милость, но второй раз попадать к нему на разбор залетов желания совсем не возникало. Он слишком хитер и осторожен, а мне нечего было ему предложить, да и надавить нечем», — попытался оправдаться изрядно перенервничавший трактирщик. «Попробуйте перехватить на дороге, как раз ваши люди должны выйти ему навстречу. Ты так уверен в том, что он еще не повернул обратно или вообще ушел в сторону диких земель?» Тысячник соображал явно быстрее подчиненного. «Тогда нужно немедленно внести в розыскной лист дополнения, касающиеся его внешности, слепка ауры и выясненном оснащении». Махас сильно не хотел признавать крайне досадное поражение в уже закончившейся партии. И еще как отразится такое событие в его послужном списке, вот это напрягало куда больше. «По твоему отчету ты сам приобрел для него модуль оптических иллюзий», — ехидно заметил Тысячник. «Если он им действительно сможет воспользоваться, то внешность можно не упоминать, он хоть бабой, хоть ящером обернется. Пройдешь в двух шагах и не заметишь обмана. С аурой та же история. Поисковые артефакты, надежда еще не окончательно покинула трактирщика. Тебе же так и не удалось вытянуть из него реальный астральный контакт, дабы подсадить сигнального клеща?» Тысячник уже откровенно насмехался. «Говорю же, он очень осторожен. Попытка оправдаться явно провалилась. Пусть этот небольшой провал останется на твоей совести, второй сотник городской стражи Махас. Судя по прямому упоминанию звания, других санкций явно не последует. Благодаря твоему племяннику мы сумели успешно распутать этот проклятый клубок и выйти на главного посредника, в конечном итоге оставив того без головы. Хотелось бы большего, но и этого достаточно для закрытия дела об организованном разбое на дороге между городами нашего владетеля. Другие шайки из крестьян тоже быстро распадутся. Не в рудники же их ссылать, как тут некоторые предлагали от явного избытка ума. И кто тогда города кормить будет? Как только твой парень вернется, я выдам ему самую лучшую рекомендацию и отправлю учиться на оперативника, как мы раньше и договаривались. А о том охотнике-головорезе забудь. Раз он легко убивает старых боевых магов, то рисковать своими людьми в попытках взять его живьем я точно не стану. Раз не получилось застать врасплох, значит, отмена приказа. Благодарю вас за мудрость, мой тысячник. Трактирщик облегченно вздохнул, разрывая астральную связь, потянувшись к стакану со сладкой настойкой. Дорогая и дефицитная, зато хорошо успокаивает расшалившиеся нервы, снимает раздражение и даже усталость. Главное знать чувство меры. 7 глава. Тепленькое местечко. Выросший на берегу живописного огромного озера город Рос-10 относился к большим городам имперской периферии. Именно так, с большой буквы. По меркам же моего прошлого мира 120 тысяч населения едва подходит к поселку городского типа. Привык я к городам-миллионникам. С другой стороны, размеры городов во многом определяются эффективностью транспортной инфраструктуры. Город сам себя не кормит, все необходимое в него нужно привезти, а привезенное перераспределить, вывести мусор и другие отходы жизнедеятельности. Самодвижущихся колясок здесь не встретишь, хотя вообще-то они есть. В еще более крупных городах, к примеру, а тут только телеги и тягловые ящеры, щедро кидающие вонючий навоз на хорошо отшлифованные за долгие века камни мостовых. Впрочем, дворникам надо отдать должное, те поддерживают городские улицы в чистоте и порядке. Я добирался до города 4 дня, двигаясь по лесу почти без остановок. Ночь, день, мне без разницы. В принципе, приличные города, где можно отсидеться, располагались и ближе, но именно Ро имел для меня особенную притягательность. В пути никого не встретил, ящера не в счет. Присутствие людей отмечалось достаточно регулярно, но лезть к ним совершенно не хотелось. К дороге вышел уже у самого города, окруженного по обычаю высоким каменным забором. Забор и тут не являлся полноценным фортификационным сооружением, сдерживая лишь проникновение в город лесных хищников, да и тяжелый груз через него не перекинешь. На воротах со всех въезжающих телег взималась минимальная плата в серебряную монету. Ввозимые товары тоже досматривались стражниками. Внимательности им придавала треть от накладываемых пошлин, что и составляло их основной заработок. Все это я почерпнул из разговора с везущим собранный урожай на базар крестьянином, пока мы стояли в длинной очереди на воротах. Стражники докопались и до меня: кто, откуда, чего несешь, вполне ожидаемая встреча. Можно и не отвечать. По мне ведь и так хорошо видно, кто есть кто. Или вовсе развернуться и перебраться через стену, отойдя в сторону от ворот. Наверняка там спрятаны фиксаторы, вот только кто станет бегать за шустрым одиночкой, у которого на руках замечены боевые перчатки. Но мне лишние конфликты сейчас не нужны, потому показал целый трек стоявшему чуть в стороне старшему караула, спросив его об ответной любезности. «Уважаемый, не подскажете, можно ли в этом городе найти нормальное жилье, а не ютиться по грязным и шумным тавернам, где даже нормальной еды нет?» Стражники обычно охотно отвечают на подобные вопросы, тем более за деньги. Заметив, к кому я обратился, другие стражники мгновенно потеряли ко мне всяческий интерес, обратив все внимание на крестьянские телеги и их хозяев. «Вижу, выдался очень удачный найм, юноша». Стражник окинул меня внимательным взглядом и кивнул в сторону открытой двери караулки. «Предлагаю выпить по кружке горячего сока, заодно и поговорим». Начальник городской стражи города Ротысячник Борс имел весьма скверную для его подчиненных привычку постоянно устраивать им внезапные проверки. Буквально каждый день, то он засядет в дальнем опорном участке принимать жалобы от горожан, то, как сейчас, пристроится за спинами воротных стражей, внимательно наблюдая, как они трясут пошлину с крестьянских телег. Когда ему надоест в одном месте, может неожиданно сорваться на другой участок, никого не предупредив заранее. Никто и, пожалуй, даже сам тысячник не знал, куда он направится завтра или через пару часов. Лишь воля слепого случая и его хорошая интуиция. Исполнять начальственные обязанности такая деятельность совершенно не мешала, он всегда отвечал на вызовы через астрал, да и сам активно раздавал указания подчиненным. Лишь когда в городе происходило что-то необычное, к примеру, серьезное преступление, тогда рядовые стражники могли вздохнуть облегченно, временно избавившись от всевидящего ока своего шефа. Но зато работала стража буквально на совесть. На мелкие грешки и сторонний приработок подчиненных Борс смотрел сквозь пальцы, если они не шли во вред службе. Именно потому город Ро считался одним из самых безопасных городов на всей имперской периферии, несмотря положение оживленного перекрестка сухопутных и речных торговых путей. И вот сейчас Борс стоял в сторонке, прикинувшись старшим караула, спокойно наблюдая за обычной суетой утром на воротах. Каждый день одно и то же, да и въезжающие крестьяне кажутся давно знакомыми. Лишь изредка попадаются новые лица. К примеру, совсем молодой наемник, крепкий высокий юноша лет 20, может чуть моложе, приятное округлое лицо, прямой нос и большие темные глаза. Блестящие на солнце густые черные волосы спадают на плечи вьющимися лентами. Красавец, уже сейчас девушки и молодые женщины надолго задерживают на нем взгляды, а вот что будет через несколько лет, когда он полностью раскроется. Молодой, красивый и весьма удачливый, самый завидный жених. Об удачливости прямо говорил надетый на его тело полный комплект формы. С виду вполне обычная дорожная холщовая куртка и штаны из хорошей ткани, простые ботинки, однако идеальная чистота одежды не позволяет усомниться. За спиной помимо дорожного рюкзака рукоятью вниз висит длинный клинок в простых кожаных ножнах, но по едва заметным опытному глазу деталям можно уверенно сказать, что он выкован из черной бронзы. Типичное оружие опытных наемников, часто сопровождающих целые караваны без напарника. Боевые перчатки у него тоже есть, причем правая и левая. Редко кто сейчас может похвастать полной парой, обычно обходясь только одной. Судя по едва заметным кармашкам под накопители на манжетах перчаток, обычный гражданский вариант для охоты на ящеров. Впрочем, против дорожных разбойников большего и не требуется, главное иметь надежную защиту и умело работать клинком, сбивая защиту вышедших силачей. Раз есть полный комплект формы, значит и пояс вполне подходящий, возможно даже армейский, хотя может оказаться и более простой вариант городского стражника. Когда стражники начали приставать к юноше с вопросами, тот совершенно не растерялся, хотя их повышенное внимание его явно не обрадовало. Мгновенно определив среди них старшего, он задал самый обычный вопрос и ловко продемонстрировал треугольную монету, желая поговорить без лишних ушей. «Вижу, выдался очень удачный найм, юноша». Тысячник Борс и сам был не прочь поговорить с бывалым путешественником, несмотря на его молодость, заодно посидев в тени караулки за чашкой кисло-сладкого сока. «Куда ходили, если не секрет?» — поинтересовался тысячник, подав юноше парящую кружку. Тот ловко подхватил ее, поднес к лицу, вдыхая ароматный пар и выражая истинное блаженство. Только в городе Ро делали такой изысканный напиток. К сожалению, он быстро терял аромат, потому пить его требовалось исключительно в свежеприготовленном виде. «Крайний раз к горным дикарям», — ответил юноша, делая большой глоток из кружки, ненадолго удерживая горячую жидкость во рту. «Как там сейчас?» Стражника ответ не особо интересовал, но собеседника требовалось разговорить. «Как всегда», — заметил тот, делая еще один глоток, в этот раз совсем небольшой. «Горцы азартно режут друг друга, рабы ковыряются в шахтах и возятся у плавилин. Торговцы стараются обмануть клиента лишь ради одного желания показать личное превосходство в ущерб делу. Задница мира, какое верное определение», — хохотнул Борс, запоминая новое для себя весьма емкое выражение. «Неужели там есть подходящий товар, чтобы вообще тащиться в такую даль?» Вопрос только казался самым обычным, но на самом деле являлся проверочным. Если о традициях жизни горцев при некотором желании легко узнать на астральных концентраторах общения, то прямо касающиеся торговых дел информация туда даже не попадала. Купцы крайне неохотно делились своими секретами с посторонними. Не особо интересовался, чем затаривались купцы. Свой груз они старательно укрывали кожей. Юноша не торопился раскрывать секреты нанимателей. «Вместе с напарником мы набрали на все имевшиеся деньги самоцветов, редкой травы, ароматного масла и немного черной бронзы, чтобы наша телега не шла в обратную сторону порожней. В общем, не прогадали. Клинок тоже оттуда?» Тысячник скосил взгляд на виднеющуюся рукоять оружия. «Угу», — с закрытым ртом произнес юноша, отдавая дань вкусному напитку. «Дорого обошлось, цены на любое оружие из черной бронзы здесь откровенно кусались, заметно превосходя и стоимость нового магического оружия, тех же перчаток, например, трофей». Юноша широко улыбнулся, показывая ровный ряд белых зубов. «Не как там разбойник на разбойнике», — поддержал тему Борс. «Да какие там разбойники», — презрительно фыркнул юноша. «Вот ящеров развелось, это да, бросаются на все движущееся с большой голодухи, да не по одному, а целыми стаями. Судя по скривившемуся лицу парня, досталось ему от тех ящеров изрядно. Информация была верной и действительно свежей. Про нападение голодных ящеров на караваны Тысячник недавно и сам узнал от вернувшегося из тех мест другого наемника. Возимые оттуда типичные товары тоже вполне соответствовали. Наверняка купцы тащили что-то со стороны Береговой Республики, по предварительной договоренности со своими коллегами с другой стороны границы. Опасную контрабанду не иначе. Сладкий порошок радости легко окупает любые затраты. Главное уже здесь не попасться конкурентам. Только этим можно объяснить найм сразу двух хороших бойцов с полным оснащением, вместо привлечения целого отряда из местных кадров, которые обошлись бы куда дешевле. С ящерами и тамошними нищими разбойниками все равно справились бы. Чего сюда со своими нанимателями не дошел? Задал Тысячник еще один вопрос с тайной подковыркой. «Они в другом городе благополучно разгрузились, и мои услуги стали им больше не нужны», — ответил юноша весьма недовольным тоном, ибо наверняка купцы оставили при себе его напарника, как более взрослого и опытного бойца. Ждать, когда они соберутся в новый поход, слишком долго, вот и отправился по своим делам. Мог бы наняться еще к кому. По личному мнению Барса, наемники сами по дорогам без каравана не ходят. Неужели никого не нашлось в попутном направлении? Да надоело все. Громко фыркнул юноша, едва не подавившись напитком. Пыльная дорога, вонючие ящеры, телеги тащатся еле-еле, в придорожных тавернах отвратительная еда, да еще непонятно с чего возомнившие себя лихими разбойниками крестьяне. Хочется отдохнуть в хорошем тихом месте, иначе чувствую, сорвусь рано или поздно. Тяжелый вздох сообщал о присутствии тяжелого камешка на душе молодого наемника. Борс и сам когда-то прошел через нечто подобное. Только городским обывателям может показаться, что жизнь наемника полна интересных приключений. А на самом деле, дорожная пыль, вонючие ящеры, медленные телеги, плохая кормежка и нищие разбойники, с которых и брать-то нечего, а иногда и реальная опасность нарваться на серьезную шайку. Может и не убьют, но придется опять начинать с самых низов, копя деньги на приличную амуницию, без которой выгодного найма не получить. Кто вовремя осознает, идет из наемников в городскую стражу. И пусть служба не дает прежнего уровня доходов, зато стабильно и практически безопасно. Можно удачно обзавестись семьей, сделать карьеру. Юноше стоит предложить такой вариант, он почти созрел для него. Понятно, не сейчас. К нему еще стоит внимательно присмотреться. Чем тебе приглянулся Ро? Легкий и ненавязчивый допрос продолжался. Здесь еще сохранилась школа, произнес юноша мечтательным тоном. Школа? Начальник городской стражи сильно изумился, ибо мало кто из нынешней молодежи мечтает о полноценном обучении в школе. Ты уже знаешь, сколько она стоит. Для осуществления подобных мечтаний помимо одного желания требуется много денег, а выкинуть их готовы очень немногие. В других городах дороже, твердо ответил юноша. Если не хватит, продам часть трофеев или свою форму, добавил он чуть погодя. Перчатки тоже продашь? Борс широко улыбнулся, уже догадываясь, каким будет ответ. Кто же продаст своего кормильца? Рассмеялся молодой наемник, шутка тысячника им была оценена по достоинству. Гляжу, трофей тоже не все продал. В голосе проявились нотки легкого интереса. Трофей, облагаемый немалой пошлиной товар, но только на выходе из города, если это магические вещи. С другой стороны, они много места не занимают, потому никто в здравом уме не потащит их через ворота. С контрабандой просто мирились, не в силах как-то ограничить. Предпочитаю не продавать, я меняться. Посредники все скупают по дешевке, а продают втридорога. Нужных предметов за деньги у них не купить, а вот выменить, запросто. Юноша показывал весьма завидное благоразумие, подкрепленное немалым опытом. Хорошо чувствовалось, его нынешнее дело, давняя семейная традиция. Наверняка ходил или до сих пор ходит вместе с отцом или старшим братом. Раньше среди наемников и женщины часто встречались, иногда образуя семейные отряды. Сейчас традиция уже угасла, однако изредка встречаются отдельные ретрограды. И парень наверняка присутствовал вместе со старшими родичами при торговых делах. Чего же тебе еще хотелось приобрести? Вижу, у тебя есть и так все необходимое. Тысячнику стало интересно. Некоторые модули и дальнобой. Молодой наемник легко озвучил самые сокровенные мечты весьма многих. Дальнобой. Зачем? Борс внутренне напрягся, услышав неожиданный запрос, ибо наемникам такое оружие просто ни к чему, а вот разбойникам. Представь, не хочется снова однажды оказаться в ситуации, когда тебя держат трое крепышей и еще эта гадина лупит с высокого дерева, а тебе можно только плюнуть в его сторону от большой досады. Лицо юноши сильно помрачнело, а глаза налились злобой. Хоть и заметишь их всех издалека, но каравану-то с дороги не свернуть. Понимаю. Тысячник действительно представил себя в подобной ситуации и внутренне содрогнулся. Ему в своей наемнической жизни повезло избежать встреч с подобными противниками на узкой дорожке. Но он обычно старался брать простые контракты, обходя заявки явных контрабандистов. А вот его молодой собеседник рисковал. Сильно так рисковал. Теперь понятно, откуда тогда возникают мысли о школе, длительном отдыхе и дальнобое одновременно. Так как насчет жилья в городе, юноша неожиданно подкинул синий трек, выкладывая его на маленький столик, и решительно перешел в наступление, посчитав, что со своей стороны рассказал вполне достаточно для завязки знакомства. Знаешь, есть подходящее жилье, хорошее тихое место, до центра и той же школы близко, хозяйка на мой вкус очень хорошо готовит. Пойдем, провожу, тут не слишком далеко. Тысячник убрал ценную монету в карман, поднимаясь со стула и отставляя пустую кружку на столик. Его осенила замечательная идея сделать кое-кому весьма неожиданный подарок. Давненько мне не приходилось столько врать с прочувственным удовольствием, или мешать в общую кучу правду и досужий вымысел, приправляя их кусочками чужих историй. Вот и пригодились рассказы сотни Колока. Сфера разума позволяла отслеживать эмоции собеседника, определяя его реакцию на мои слова. Я и сам так могу, но пока трудно разделять сознание на несколько потоков. Весьма непростой мне попался стражник, цепкий и внимательный, а также подозрительно умный. Для стоящего на городских воротах простого служаки весьма нетипично, даже для десятника. Впрочем, о своих желаниях я сказал ему исключительно правду. Раз я хочу когда-либо поступить в академию, то сначала нужно окончить хотя бы школу. А школ в этом мире осталось мало и доступны они очень немногим. За прошедшее время моя внешность сильно изменилась. С пареньком из разыскного листа буквально ничего общего, кроме волос. Но черные вьющиеся пряди здесь не являются чем-то необычным. Дополнительно на лицо наложена легкая иллюзия, добавляющая мне еще немного возраста. Именно таким я стану в самое ближайшее время. Добавится еще роста и ширины плеч. Мышечную массу тоже нужно нарастить, дабы не выглядеть подозрительно крупным рахитом. Короче, обильное питание, регулярные тренировки и душевный покой – вот что мне сейчас нужно. Следуя за стражником и перебрасываясь с ним короткими ничего не значащими фразами, мы обошли стороной большой городской базар, пропетляли узкими улочками окружающего деловой центр города Садового кольца, дабы выйти к обещанному мне жилью. Вот и двухэтажный домик с черепичной желтой крышей, окруженный небольшим ухоженным садом. Стражник идет прямиком к маленькой закрытой калитке. Запора у нее явно нет, открылась при первом касании. Заходим на огороженную низким заборчиком территорию. Приятный запах цветов, опутавшего специальные подставки декоративного вьюна, словно стекает вниз, равномерно заполняя весь сад. Однако снаружи заборчика я его не чувствовал. Интересно, в окнах дома вставлено зеркальное стекло односторонней видимости. В общем, выглядит исключительно богато. К нам навстречу вышла из открывшейся двери высокая зрелая женщина с красивым подтянутым лицом и длинной толстой русой косой, перекинутой вперед через плечо и свисающей с весьма немаленькой по размеру груди. «Рада снова вас у себя видеть, тысячник Борс!» Женщина обозначила легкий полупоклон, придержав косу. «Вас как величают, молодой человек!» Теперь все внимание ее серых глаз сосредоточилось на моей скромной фигуре. «Авт!» Представиться ей одним из своих имен, тоже легонько склонив голову, как подобает воспитанному мужчине перед солидной женщиной. Про себя же продолжил мысленно материться, ибо должен был еще у ворота познать самого главного начальника городской стражи. Видел же его образ в мыслях советника. Кто бы только мог подумать, что тот предстанет передо мной в образе стоящего на воротах мелкого десятника. Советник тысячника, кстати, заметно опасался, ибо не имел против него компромата и других средств давления. «Раса, вдова», представил мне женщину тысячник Борс, а по его взгляду я прекрасно понял, зачем он иногда заглядывает в гости к нестарой вдове. «Раз вы, мужчины, пришли ко мне на порог, проходите в дом», женщина отступила с тропинки, предлагая нам пройти вперед. «Мне импонирует ваше желание, молодой человек, учиться в моей школе», слово «моей» выделялось особо. Симпатичная вдова повергла меня в шок. Хорошо хоть сидел на мягком стуле и только поставил чашку с напитком на стол, иначе бы случился небольшой конфуз. Быстро перейдя на взгляд силы, снова захотел грязно выругаться. Аура женщины оказалась весьма впечатляющей, вплоть до дрожи в коленках, ибо сильно походила на виденную ранее ауру едва не оборвавшего мою вторую жизнь колдуна. «С жильем тоже не вижу особых сложностей», — улыбнулась она, заметив мою реакцию на свои слова. «Второй этаж моего дома полностью автономен и имеет отдельный вход со стороны сада со своей лестницей. И если вы всерьез думаете о школе, то два квада за жилье в год вряд ли станут для вас неподъемной суммой». Лишь утвердительно кивнул головой, будучи не в силах выдать более осмысленный ответ. «Еда стоит отдельно, тут вполне обойдется парой серебряных монет в день или же сразу один трек на целый месяц», она продолжила оглашать устраивающие ее условия. «С оплатой школы потребуется отдельно определяться, пройдя для начала проверку объема вашего источника и выбора желательных предметов. Основные расходы, полагаю, у вас пойдут на покупку силы», в конце добавила она. «Сомневаюсь», нашел в себе смелости возразить. Последний замер моего источника выдал 1000 колец. Прилично так приуменьшил свои реальные достоинства. 1000 колец, изумился слушавший наш диалог тысячник Борс, резко подавшись вперед. «Интересно, как тебе это удалось в столь юном возрасте?» В его голосе сквозила заметная подозрительность и сильное любопытство одновременно. «Даже не хочу вспоминать обо всех измывательствах, с тех самых пор, как я впервые встал на ноги, наверное, мое лицо при этом сказало куда больше слов. Старые семейные методики, значит», — тихо хмыкнул Борс, снова откидываясь на спинку стула и поднося кружку ко рту, поняв, что больше ничего не узнает. «Это действительно немного меняет дело», — снова улыбнулась вдова, явно переходя на взгляд силы, желая внимательнее рассмотреть мою ауру. «Перед выходом к городу я снял старую маскировку под ящера и вернул ее почти в прежний вид с небольшими изменениями, дабы гарантированно сбить с толку фиксаторы стражи, но ее объем, плотность и другие характерные признаки позволяли другим развитым людям наглядно удостовериться, что я не вру, рассказывая о своих возможностях. Тогда обычная ставка, 8 квадов в год и произвольный выбор дисциплин, похоже, понравился вдове, и рассматривала она меня уже с заметным женским любопытством. Если цена кажется высокой, то с вашим сильным источником можно заработать недостающие, продавая излишки силы тем, кто не имеет таких же возможностей. Городская стража в лице многоуважаемого тысячника Борса тоже с радостью купит излишки», легкий кивок в сторону тысячника. «Да, трек за 1000 колец, обычная ставка», подтвердил тот. «Тебе сколько раз уже говорила, при таких ставках вы будете вечно испытывать дефицит силы», женщина взглянула на Борса с явной укоризной, как на нашкодившего подростка. «В городе средняя цена раза в полтора выше, обратилась она ко мне с мгновенно восстановившейся на губах улыбкой. «Если бы кто-то еще слушал мои советы», — снова сердитый взгляд брошен в сторону насупившегося тысячника, — «то он бы не дергал меня, когда их кто-то сильно прижмет. Раса, только не начинай». Тот попытался отмахнуться от ее слов, видимо, делая это далеко не в первый раз. «Если бы от меня это зависело. Ладно, Борс, поговорим об этом как-нибудь в другой раз». Она тоже решила отступить, снова взглянув на меня. «Итак, молодой человек, вас устраивают озвученные условия?» Заметив мой утвердительный кивок, продолжила: «Могу прямо сейчас принять астральный вексель, дабы со своей стороны полностью удовлетворить ваши желания». Еще так хитро подмигнула, зараза, вгоняя меня в краску. Но для близкого общения с нею я все же маловат, хотя уснувшее было мужское хозяйство снова начало подавать недвусмысленные сигналы, сильно мешая спать. Впрочем, загадывать не стану, предпочитаю наличные. Справившись со смущением, я потянулся к внутреннему маленькому кошельку, где хранились самые ценные монеты. «Магиня», или, выражаясь более корректно, «оператор универсал структурированных силовых воздействий первого ранга», раса просто лучилась довольством. Вначале она даже немного растерялась, не поняв, зачем начальник городской стражи притащил к ее дому какого-то юнца, по внешнему виду типичного наемника, разве только без шейного платка. Раненым или больным тот не выглядел, скорее наоборот. Иногда Борс притаскивал к ней разных людей, чтобы она взглянула на них, именно так, как она это умеет, и после рассказала, что в них необычного. Аура человека многое показывает, другое дело, мало кто разбирается во всех тонкостях, даже если способен ее увидеть. Но тут он не подал особого знака, и она слишком поздно окинула молодого человека взглядом силы, когда они уже сели за стол говорить о деле. Странно, когда наемники выражают желание учиться, да еще готовы потратить на это весьма немалые средства, за которые вполне реально купить лучшее оружие и защиту. Впрочем, молодой наемник и так имел все необходимое и даже больше того. С его-то источником мог бы вообще не рисковать, неплохо зарабатывая продажей силы нуждающимся. Более того, опытный взгляд расы заметил, что его источник только находится в стадии активного формирования, как и остальное духовное тело. Он может вырасти в несколько раз, а то и увеличится на целый порядок. Крайне редкое явление в наши дни, да и при богах, впрочем, не столь частое, иначе бы магов в мире было гораздо больше. И близкое общение с этим юношей. Раса была уверена, что до него быстро дойдет, поможет ей серьезно поправить свои дела, которые, надо заметить, с каждым годом шли все хуже и хуже. И пусть снаружи этого почти незаметно, но совсем недавно переваливший за 2000 лет возраст все же дает о себе знать. Возраст имеет значение, хотя так хочется, чтобы он просто застыл навсегда. Еще 400 лет назад ее духовное тело начало медленно, но неуклонно деградировать, и на его постоянную поддержку теперь уходила почти вся собирающаяся в источнике сила. Скоро его вообще перестанет хватать, и тогда придется покупать силу на стороне. Сначала понемногу, но тенденция ведь вполне однозначная. Накоплений хватит еще на несколько веков, однако судьбу сложно обмануть. Пришлось свести к минимуму те самые структурированные воздействия, ибо они резко ускоряли процесс с деградацией. Боевые маги вообще быстро выгорают. И чем сильнее маг, тем быстрее. 300-400 лет жизни и все. Ей же повезло с мирной специализацией, где почти не требуется интенсивных силовых воздействий. Только потому она и протянула столь долго, совершенно не задумываясь о последствиях, ибо вслед за деградацией духовного тела начинало быстро стареть и тело физическое. Поддерживать его в таком случае магией совершенно бессмысленно. Увы, магия не даровала подлинного бессмертия, хотя позволяла растянуть жизнь на многие века и в отдельных случаях даже на тысячелетия. А ведь к долгой жизни привыкаешь, переставая замечать мелькание проходящих дней и ночей. Только первый век, полтора, кажется, что вот-вот закончится новизна, и жизнь окончательно потеряет интерес. Да, с некоторыми так и происходит. Потому-то обычные люди и живут недолго. Магам же только для раскрытия талантов порой требуется прожить пару веков, а дальше интерес к жизни почему-то находится сам собой. Иногда держаться в тонусе помогает обостренное чувство долга. Раса просто не знала, чем бы она занималась и как жила, если бы не ее школа. Без нее та быстро придет в упадок и исчезнет, как уже произошло с подавляющим большинством других школ. Передать ее некому. Нынешних молодых магов интересует совсем иное. Они алчут силы и славы, даже не догадываясь, чем им за это придется заплатить. Простой же целитель школу не вытянет, для него поддержка учеников будет слишком трудна. К тому же с уходом богов ушли и многие потребности в сложных знаниях и умениях. Жизнь в рамках медленно умирающей высокой цивилизационной культуры предъявляет совсем иные требования, и люди готовы обходиться малым. Зачем постепенно дичающему населению высокое искусство художественной каллиграфии, ритуальные и протокольные танцы? Даже естественные научные знания им больше не нужны, ибо в простейших ремеслах без них легко обойтись. Школа сейчас требовалась лишь тем, кто хотел показать себя выше других, получив труднодостижимый знаковый признак настоящей элиты. Ну, или полноценно воспринимать старые записи наслаждений. Престиж, особый круг общения избранных и не более того. Древняя могиня же хотела сохранить фундамент, первейшую основу высокой культуры, втайне от всех веря, что когда-либо боги снова вернутся в мир, и тогда все изменится к лучшему. Хватило бы ей силы пережить наступившие темные века, ведь существовали тайные способы обмануть судьбу. К примеру, когда-то давно раса вытащила из запретного хранилища знание, как умелая женщина-маг может подключиться к активно формирующемуся духовному телу молодого мужчины и за его счет обновить свое. Тот, конечно, серьезно замедлится в развитии, однако в перспективе только выиграет. При некоторых условиях со своей стороны, естественно. Но раса умеет быть благодарной и вовремя подскажет, что нужно сделать. И с новым постояльцем она связывала самые грандиозные планы. Впрочем, сильно торопиться с их реализацией тоже не стоило. Всему свое время. Город мне понравится. В нем отсутствуют внутренние стены с воротами и сложно заблудиться. Обязательно выйдешь к чему-либо заметному и найдешь путь в нужном направлении. Основой благосостояния города Ро являлась перевалка грузов и строительство речных судов. Все необходимое поставлялось извне, разве только имелось собственное инструментальное производство. Здесь я впервые увидел железо в товарном количестве. Впрочем, оружие из него не делали. Ржавеет быстро, в отличие от хорошей бронзы, потому годится только под расходный инструмент. Для особых ценителей имелась и хорошая нержавеющая сталь старой выделки. Обрабатывали ее только с использованием сырой силы самые опытные мастера, потому любые изделия получались сравнимыми по цене с фальшивой черной бронзой.